Он, мой муж, это теплое тело в сортире, никому не был нужен, только мне и родителям. Ну, тупая история. Меня моя семья утешала. У меня есть семья, а вы как думали? Только что за абзацы меня утешать? Не знаю уж, какое горе положено по такому случаю, но я просто врубиться не могла. Почему он так? Ну, полный клоун. Взять и меня кинуть. Какой-то жмых маковый интереснее меня, да? Но не могла я врубиться. Думала, думала и доперла, что нужно спросить. У того, кто точно знает. Свистнула из кладовой автомобильную лопатку и поехала на кладбище. Мариетта коротко рассмеялась. «Как вам такой зачет?» «Не вышло у дурочки. Вы в курсе, что на кладбищах охрана имеется?» «Я не додумалась. Вроде выбрала время, чтобы потемнее. Только углубилась по колено, земля мерзлая. Повязали. Ну, дебилка, чего с меня взять?» «Шуму было много. Я там одного дядю лопаткой сгоряча чиркнула. Хорошо еще деньгами за лечение взял. В психушку меня тоже, слава богу, не упекли. Мурыжили меня, мурыжили. Вдруг бах, и я в ФСПП. Круто, а? Или лучше бы меня долго и хорошо лечили? Да, гражданин начальник?» «Что ты ко мне с этим гражданином начальником прицепилась?» — пробурчал Андрей. «Смотри, я взад на Мариетту Тимуровну переключусь». «Не нужно». Агент ФСПП Копчага всхлипнула. «Вы бы мне как-нибудь свои соболезнования высказали бы, что ли?» «Я бы тебя по заднице ободряюще хлопнул. Да ты взвоешь». Андрей взял узкую ладошку девушки, осторожно сжал. «Соболезнования тебе уже нахрен не нужны. Выбралась, будешь жить долго и счастливо. Ты, Маня, полезный человек в команде. А то все уже в прошлом». «Действительно, хорош, Манька, переживать. Насчет кладбища тоже, в голову не бери. Разговоры с мертвецами — обычное дело», — заверил прямолинейный Генка. «Помню, в горах мы шли, видим, старик сидит». Андрею очень хотелось остановить сей не вовремя оживший поток воспоминаний, но Генка и сам заткнулся на полуслове. «Что?» «Вроде выползают». «Давно пора». Ждать все равно пришлось. Во дворе усадьбы собрался народ, барин что-то вещал, должно быть, отдавал последние указания. Охлобыстина тоже топталась во дворе. Перед ней суетились и кланялись две девки. Никаких подозрительных мальчиков Андрей разглядеть не мог. Правда, он единственный из агентов, сейчас не был вооружен оптикой. «Нравы дворянской усадьбы», — прокомментировал Генка. «Экскурсия крайне познавательная. Да еще за счет ФСПП. Вот нам повезло-то». «Можешь свои пальцы не считать, а я за экскурсию явно переплатила», — пробурчала Мариетта. «Виноват. Я нынешний момент имею в виду». «Нынешний еще ничего. Слушайте, а мне кажется, или они все за реку поглядывают?» «Ясно, поглядывают. Мы же туда убегли. Охлобыстина наши возможности не афиширует и правильно делает. Но как спокойно сучка держится. Между прочим, ей здесь не в учительской заседать». Генка почесал биноклем нос. «Сдается мне, они сумерек ждут, дабы мы, то есть сербско-турецкие инсургенты, маневр не засекли. Маня, ты заметила, что на чердаке наблюдатель посажен?» «Офигеть! А я не пойму, почему они еще и вверх поглядывают?» «Так, дайте мне посмотреть», — приказал Андрей. Мариетта дернула губами, но смолчала, передала бинокль. Андрей мельком коснулся теплых пальцев и подумал, что девочка для него она больше никогда не будет. Юная женщина, прожившая короткую, но совсем не безоблачную жизнь. Вдовушка. Но это абсолютно ничего не меняет. О работе нужно думать. Двор усадьбы был виден плохо, но что происходит, и так понятно. Лошади уже утомились стоять запряженными. Большая часть дворовых разошлась. У коляски и двух вазов остался барин, трое крепких мужиков, одетых по-дорожному. Госпожа Охлобыстина уселась на вынесенный из дома стул. Андрей рассматривал беглого завуча. 19 век определенно пошел Нине Ниловне на пользу. Свежая строгая дамочка в чудной шляпке. Андрей силился вспомнить, капотом она называется или капором. Сидит баба прямо, приглядывает за барином. Тот сухонький, седоголовый, озабоченно прохаживается, притоптывая верховыми сапожками, то и дело вскидывает подзорную трубу, осматривает речную долину. Хм, кстати, антикварная вещица, почти пиратская. Все как-то странно. До Москвы два шага, а здесь военное положение объявили из-за троицы босых и частично выпоротых бродяг. Но это влияние Фаты. Жизнь ощутимо отдает иллюзорностью. Возможно, для барина Москва расположена куда дальше, чем для агентов ФСПП. Мир, рожденный человеческими фантазиями, да еще и причудливо преломленными сдвинутой Фатой. Впрочем, смерть и страдания здесь так же реальные, как в Нале. Интересно, полностью ли осознает Охлобыстина различия между реальностями? Или ей все равно? Черт, что же с ней самой делать-то? Ген, как думаешь, где полицай-полицмейстер? Он конвой случаем не приведет? Полицай в арсенал поехал за новым стволом, сказала пытающаяся умоститься на другом боку Мариетта. Он, кстати, не исправник, а помощник исправника. Интересно, его под суд за утерю личного оружия не отдадут? Было бы прикольно. Вряд ли, пробормотал Генка. В здешние времена ствол можно в охотничьем магазине купить. Были бы деньжата. Да и не в городе твой знакомый Маня. Небось, облаву возглавляет. Вдоль реки бегает, потеет. Собак-то в усадьбе сейчас почти не осталось. Очень-то обидела стража порядка. Слушайте, а помощник исправника — это кто? Капитан или лейтенант? А кто его знает? Лишь бы бари ехали побыстрее, пока его нет. Андрей покосился на подчиненного и неожиданно для себя ляпнул. «Копчага, ты не стынешь? Легла бы на рюкзак. Земля сырая». Мариетта отрицательно помотала головой и улыбнулась. Андрею моментально стало стыдно, ведь не так поняла девчонка. «Ну, слава богу!» — Генка опустил бинокль. «Садятся. Я на исходную?» «Катись!» Андрей заворочился, разминая ноги, и с некоторым опозданием спросил. «Иванов, ты с кавалерией или гужевым транспортом воевал?» Генка, уже было уползший, обернулся. «Как-то шестерых ослов с вьюками в плен взяли. Да ничего особенного. Лучше по копытным не бить, жалко. Но пугнуть — милое дело». Андрей повертел в ладонях взрыв пакеты, посмотрел вслед Генке. Над кустами уже сгущался сумрак. «Маня, не дай тебе Бог вперед полезть. Сиди со своей мортирой в тылу и наблюдай. Такое у тебя боевое задание. Понятно?» «Ну вообще, обздольц, гражданин начальник. Я и малолетняя, и туповатая, да еще и слышу плохо. Я, между прочим, дисциплинированная. Почти всегда». «Надеюсь. Курок только не взводи. Меня твоя мортира пугает не на шутку». Мариетта гордо глянула на трофейный Смит Вессон. «Девайс! Патронов бы еще!» Андрей подумал, что правильно в ФСПП не всем подряд оружие дают. «Ладно, об этом позже». Коляска уже вовсю катила от усадьбы. Вазы тянулись следом. Господин Белобородов, похоже, натуральную эвакуацию проводил. Вон поклажа сколько. Или это дорожные припасы. С взрыв-пакетом вышло как по нотам. Андрей кинул на дорогу расчетливо. Грохнуло перед лошадьми. Ржание, визг и треск, вломившийся в кусты коляски, последовали мгновенно и были заглушены вторым взрывом. Рванул заряд, брошенный Генкой перед вазами. Андрей вскочил приободренный. Поначалу показалось, что коляска опрокинулась прямо в кусты, где и засел опытный Иванов. Нет, с этим угадали. На дороге валялся оторвавшийся чемодан. Лошади на ногах устояли, оба гнедых бесились, стремясь бежать дальше, скрипела опрокинувшаяся на бок и прочно застрявшая между стволами березняка коляска. Какие-то вещи, плащ. Люди где? Что-то заворочилось под кустом. Андрей рванул туда, огибая лошадей. Кучер. «Лежать, тварь!» — рявкнул Андрей. Мужик, пытавшийся нахлобучить шапку, замер, со страхом глядя на мудреный тесак в руках человека в темном. Дальше на дороге творилось что-то непонятное. Кажется, вазы сцепились. Ржала лошадь, кто-то завопил. «Караул! Грабят!» Протрещала короткая патронов 4 автоматная очередь, и Генка зверски проорал. «Всем лежать! На землю! Бомбами закидаем!» В ответ закричали что-то непонятное. Андрей, наконец, увидел барина и Охлобыстину. Лежали под самой коляской, шевелились, путаясь в одежде и поклаже. Андрей в полсилы двинул барина ботинком в бок. Белобородов крякнул, стукнулся макушкой о сиденье, обмяк. Андрей не по-джентльменски ухватил даму за шиворот, отволок от коляски. «Мерзавец! Быдло!» — хрипела Охлобыстина, слепо отмахиваясь руками. Андрей схлопотал ногтями по ладони, разозлился, швырнул даму, наступил ногой на спину в дурацкой пелеринке. «Замри, Жиловна! Цацкаться не стану! Доступно?» «Мерзавцы! Это вам даром не пройдет!» Беглая завуч норовила вывернуться из-под хамского ботинка. «Товарищ майор, да рубаните ей башку разом!» — посоветовал хрипловатый голос со стороны всхрапывающих лошадей. «Нет сил это шипение слушать!» Охлобыстина замерла. Видимо, молодой хрипатый голос забыть не успела. «Вы, сержант Копчага, чего от пулеметной позиции отошли?» — сориентировался Андрей. «Лошадок успокаиваю! У пулеметов бендеровские с Паниковым остались. Они коней не любят!» — объяснила наглая Мариетта. Подошел, подталкивая кучера стволом автомата, Генка. «Вы закончили? На ужин пора!» «Сейчас идем!» Андрей плашмя похлопал лезвием экспедиционного ножа Охлобыстину по головному убору. «Нина Ниловна, эта штучка как называется?» «Капор!» — прошипела Охлобыстина. «Собираетесь растеть и обобрать до нитки? Чекистские опричники! Мужичье возомнившее!» «Вы, Нина Ниловна, дура!» Печально констатировал Андрей. «Лично я к вам вопросов больше не имею. Копчага, иди, заканчивай». Мариетта вышла из тени. Огромный револьвер заткнут за пояс, коротенькая щегольская курточка распахнута, темные пряди прически должным образом всклокочены. Извлекла из набедренного кармана складной нож. Не торопясь раскрыла. Озабоченно щупая острие, пробормотала. «Значит, за то, что руку на мою попку подняли, пальцы большие и указательные. За то, что слышали, как визжу, уши обрежу. Ноздри вырвать, ну, это как положено. Да, еще веки обрежу. Сильно рожа у вас тогда была довольная, Нина Льжиловна». «Что за мерзкие шутки?» Охлобыстина села, дрожащими пальцами поправила капор. «Имейте в виду, все это незаконно, и я категорически возражаю!» Генка ухмыльнулся. «Вы потом пожалуйтесь. В этот, как его, в Синод. Или прямо государю-императору». «Сопляк! Да как ты смеешь?» Генка меланхолично передернул затвор французской трещалки. «Маня, ты сейчас начнешь разводить бодягу с кровью и дерьмом, и мы опять на ужин опоздаем. Давай я бабку шлепну, уши обрежешь да пойдем». «А ноздри?» — весьма искренне возмутилась Мариетта. Охлобыстина с ужасом перевела взгляд на Андрея. «Как вас, майор, прекратите! Это ни в какие рамки не...» «Не лезет», — согласился Андрей, равнодушно поигрывая экспедиционным. «Мы пришли к вам, следуя своим должностным инструкциям и с исключительно мирными целями. Вы нас как встретили? Экое хамство!» Людей при исполнении обязанностей избивать, раздевать и под замок сажать. Про издевательство над сержантом я уже не говорю. Исключительно благодаря вам группа и была переведена в боевой режим. Формальности, как догадываетесь, стало значительно меньше. Опрашивать вас никто уже не собирается. Выбрали этот мир, здесь и будете похоронены. Советую помолиться, здесь так заведено». «Вы будете меня учить? «Свиньи! Солдатня безумная! Хамы!» Андрей скривился. «Копчага, не тяни!» Мариетта по-особенному улыбнулась и шагнула вперед. Должно быть, эта улыбка и сломала Охлобыстину. Завуч придушенно завизжала и поползла к коляске. Андрей и сам испугался. До сих пор беспокоился, как бы Смит Вессон за поясом девчонки самопроизвольно не бабахнул. Но, увидев улыбочку, забыл обо всем. Абсолютно понятно, с кого эта плотоядная гримаска скопирована. Неужели бабы сплошь садистки? Или это все-таки игра? «Не нужно! Не нужно!» Охлобыстина, разом постарев, рыдала и закрывала лицо. «Я вернусь! Я под суд пойду! Только не уродуйте! Это бесчеловечно!» «Никуда вы не вернетесь», — сказал Андрей. «Никому вы там не нужны. Подписали бы обязательства, ответили бы на наш вопросник и жили бы в этом раю навозном. А теперь...» «Я подпишу!» — поклялась Охлобыстина. «Я на все готова, только не нужно зверств. Я всегда сотрудничала с органами». Кололась Нина Ниловна все-таки натужно, особенно когда дело дошло до ее визитов в родное историческое измерение. Пришлось снова звать Мариетту. Девица отошла от лошадей, которых чем-то подкармливала, крайне недовольная. Охлобыстина глянула в мрачную раскосую мордашку и сдалась окончательно. Транслятор действительно был. То ли семилетний, то ли десятилетний придурковатый мальчишка. Приблудился он к усадьбе около 2 лет назад. Кормили из милости. Соображал малец туговато, но был на диво грамотен. Даже писать умел. Охлобыстина, естественно, в первые дни на него внимания не обращала. До тех пор, пока он не осмелился спросить, не знает ли барыня, как ему Фильке в свой город вернуться. К мамке. Туда, где машины. Барыня ведь сама оттуда. Охлобыстина была потрясена. По ее словам, первым ее побуждением было вернуть мальчика домой. Сама Нина Ниловна испытывала совершеннейшее удовлетворение мгновенным изменением собственной судьбы. В общем, на эксперимент она пошла исключительно ради ребенка, и если попутно завершила кое-какие собственные дела, то совершенно не собираясь причинять кому-то зло. Некоторые вольности, которые допустила сгоряча, конечно, прискорбны. К сожалению, мальчик был очень удивлен, попав в Москву. Очевидно, родом он был из иных мест. Охлобыстина пыталась его расспросить, но ребенок шел на контакт неохотно. Что вы хотите, умственно отсталый. Что-то такое ловкое и неуловимое он делать умеет, это правда, но надеяться на мальчика невозможно. При последнем возвращении привел барыню в реку. Воды по колено, все вымокло. «Скажите-ка, барыня, а где сейчас этот хлопчик?» — поинтересовался Андрей. Окончательно стемнело. Лошади хрупали ветками, возле лошадей о чем-то переговаривались Мариетта и кучер. Генка с автоматом на коленях сидел на плетеном коробе. В роще раздавались соловьиные трели. Охлобыстина пристроилась на плаще рядом с барином. С трогательной заботливостью сжимала сухонькую ладонь Белобородова. Свободной рукой старик держался за жилет в том месте, где предполагалось наличие сердца. Или души. С барином Андрей разговаривать не собирался. Хватало и мученических, ненавидящих взглядов обедневшего дворянина. «Мальчик в чулане», — призналась Нина Ниловна. «Я приказала не отпускать. Ребенок не в себе. Мало ли что случится». «Понятно. Придется задать ему пару вопросов. Кстати, захватим нашего коллегу. Как он? Не скучает? Небось, парным молоком отпаиваете?» Охлобыстина заметно сжалась. «Знаете, вашего Алексея Валентиновича в усадьбе нет. Он еще днем уехал, и он очень торопился». «Нина Ниловна», — укоризненно сказал Андрей, — «я же с вами как с человеком беседую. Что вы опять финтить взялись? Мы должны загостившегося коллегу забрать или нет? У нас отчетность». «Ну нет его, понимаете? Я русским языком повторяю». «Копчага, подойди». «Не нужно». Из глаз Охлобыстиной вновь хлынули злые слезы. «Нет вашего дружка. В конце концов, он сам виноват. Незачем было настаивать. Он был идиот, понимаете?» «Секунду. На чем он настаивал?» «На дворянстве», — завопила Охлобыстина. «Он, видите ли, потомственный дворянин. Здесь такими вещами не шутят. Уперся, как осел. Его предки, видите ли, еще во времена Ивана Грозного на медведя и Казань хаживали». «Ну и? Что-то не улавливаю». «Ну и пошел он на медведя», — не без некоторого торжества объяснила Охлобыстина. В поместье есть яма с медведем». «Вы его туда спихнули, что ли?» — растерялся Андрей. «Я буду его спихивать? Я? Или Иван Порфирьевич?» — возмутилась Нина Ниловна. «То есть вы только приказали его туда бросить?» «У нас порядок азбучный. За свои речи ответ держать нужно», — проскрипел старик. «Нет в нашем отечестве никаких Беркут-Томовых и не было. Уж мне это не знать». «Да вы просто не Рондо морощенный», — обалдело пробормотал Андрей. «Начальник», — Генка стоял на ногах. Со стороны усадьбы слышались голоса, за березами мелькали огни факелов. «Тьфу!» Андрей выпрямился над пленниками. «Давай, дрессировщик, крикни, чтобы по избам отправлялись, иначе всю дворню здесь положим». «На все воля Божья!» — проскрипел старик и вдруг зычно возопил. «Сюда, ребятушки! Выручай барина! Озолочу!» На дороге ответно завопили. Скорее, испуганно. «Генка!» Иванов уже растворился в темноте. Андрей хотел позвать Мариетту, пора было переходить к решительным действиям. Но тут девчонка сама заорала. «Сергеич!» Уловив движение у своих колен, Андрей инстинктивно махнул тесаком. Сталь у экспедиционного действительно была не дурна. Коротко хрустнула. Белобородов, так и не успевший выдернуть из-под сюртука револьвер, изумленно дернулся, поднес к лицу культю. Тут брызнула кровь. Старикан застонал, а Хлобыстина отшатнулась, машинально оттирая забрызганную щеку. Отрубленная кисть на земле еще цеплялась за револьверную рукоять. В темноте раздалась автоматная очередь. Генка завопил. «Двигай отсюда, зипунное ополчение!» Грохнул взрыв пакет, но еще раньше глухо затопали ноги, удирающие спасательной экспедиции. Белобородов мычал и сучил ногами. Хлюпала кровь. «Жгут ниже локтя наложи», — машинально посоветовал Андрей. А Хлобыстина бестолково хватала покровителя за плечо. «Да пусть подыхает», — сказала Мариетта. Андрей глянул, и ему самому стало нехорошо. Девчонка держала за ствол потертый револьвер и пыталась стряхнуть с рукоятки бледную старческую кисть. Андрей отвернулся, срезал с упряжки ремень, кинул Хлобыстиной. «Выше раны туго перетяни», — говорю. «Да, сейчас. Спасибо», — пробормотала женщина. Нина Ниловна была в шоке, и Андрей чувствовал, что и сам недалеко ушел. Подошел Генка. «Ого, рубитесь? А я поверх голов стрельнул». «Хорош, уходим», — приказал Андрей. «Сейчас, гражданин начальник», — Мариетта строго спросила у женщины. «Эй, патроны к револьверу где?» «Не знаю, кажется, в саквояже», — все так же отстраненно пробормотала Хлобыстина, возясь с ремнем. Белобородов, слава богу, лишился чувств. Мариетта вывалила на землю содержимое саквояжа. «Копчага, брось этот ствол поганый!» — сдерживая тошноту, приказал Андрей. «Мы работаем!» «Да понимаю! Я сейчас!» Андрей быстрым шагом шел по дороге. За спиной сопела Мариетта. Волокла под мышкой узелок с трофеями, да еще неумело пыталась вытряхнуть из барабана патроны. Генка помог. Мариетта зашвырнула в кусты опустевший барский револьвер. Они с Генкой принялись в полголоса обсуждать, подойдут патроны к полицейскому Смит-Вессону или нет. Андрей думал, что устал жить, что за мир не возьми, мужчины глупые и дремучие, женщины — вообще жуть. Черти, черт бы их взял, и то человечнее. «Да заткнитесь вы со своими патронами! Работаем! Задача — взять мальчика и найти медвежью яму!» «Зачем яму?» — изумилась Мариетта. «Затем! Ты что у кобыл делала?» «Это не кобылы! Вернее, одна кобыла — Рыжинка! Умеренно кличка Рубака! Он старый, но еще ничего! А кучера Ефимом зовут! Толковый мужчина! Ты не волнуйся, он с рукой барину поможет!» Андрей застонал. «Да уж, именно барин с Ефимом меня и заботят. Генка, нам засаду устроят или обойдется?» Засады не было. На пришельцев нагавкал лишь неразумный щенок. Двери во двор были распахнуты, горели лампы, но не было ни единой живой души. Должно быть, все удрали в деревню. Агенты ФСПП бродили по дому, заглядывали в двери и ругались. Наконец Генка выволок из-за портьеры престарелого ключника. Мигом все разъяснилось. Народ бежал в Поречье, там по ночам дежурили будочники, и вообще было надежнее. Имущество, отобранное у сербских инсургентов, хранилось в барском кабинете, куда злоумышленники были тотчас сопровождены. Пришлось взломать секретер и конторку, но это было делом пары минут. Андрей с облегчением нацепил на ремень кобуру. Пистолет лежал со снятой затворной рамой. Вероятно, Белобородов перед отъездом силился понять самозарядную систему. Андрей привел оружие в боевое положение, спрятал в кобуру. Генка распихивал по рюкзакам возвращенное казенное имущество. Мариетта бродила по кабинету и совала любопытный нос во все шкатулки и ящички. Старый ключник смотрел на девицу с ужасом. «Маня, хватит мародерствовать». «Да нужно оно мне! Я только патроны взяла и подзорную трубу. Их-то как трофеи можно реквизировать?» Андрей отвернулся. «Эй, хранитель подвалов, мальчишка в чулане у вас сидит?» «Как угодно-с», — напуганно просипел ключник, не сводя взгляда с Мариетты, зачем-то заглядывающий в псевдоантичную вазу. «Сейчас отведешь». Андрей вскинул на плечо набитый рюкзак. «Где у вас медведь сидит?» Ключник затрясся. «Так известно, с за беседкой. Государь, не погубите старика!» «Замолкни. Генка, сходи. Только аккуратнее. Фонарь возьми». «Сделаю. Трещотку возьмешь?» Генка протянул автомат. «Давай лучше ружье». Андрей подхватил фермера. «С французом ты лучше разбираешься». «Государь, вы из Парижа будете?» — осмелился заикнуться ключник. «С Малибу мы!» — заорал Андрей. «Веди к чулану, пролетарий ключа! Надоело мне здесь!» Прошли темным коридором. Подслеповатый старик завозился с ключами. Андрей молчал. Хотелось снять с пояса экспедиционный и зашвырнуть куда-нибудь в угол. «Сергеич, ты не злись!» — тихо сказала в спину Мариетта. «Мы же ничего иного сделать не могли. Он бы в тебя выстрелил. Или мы, или они. Разве не так? Работа такая». «Работа. Из него же песок сыпался. Это не работа, а дерьмо». «Я бы ему башку сама разнесла. Только в тебя боялась попасть». И то, слава богу, что не бабахнуло. Мерзопакостный вечерок выдался. «Мог бы и еще хуже быть. Если бы старый пердун в тебя попал, я бы ему все, что обещала, сделала, и еще бы прибавила, по сексуально-генитальной части». «Сдается мне, ты это и так была готова сделать». «Я-то?» Андрей обернулся. Даже при свече было видно, что Копчага счастливо улыбается. «Обманула, а? Я, между прочим, совершенно не она. Так и запомните, гражданин начальник. Мне не в кайф, но если нужно, сделаю». «Смотри, не привыкни». Дверь, наконец, открылась. Мариетта включила фонарик. Внутри что-то метнулось, стукнулось о ларь, пискнуло. Одновременно шарахнулся прочь, напуганный ярким светом, ключник. Этот врезался в стену и выронил подсвечник. «Маня, нужно тоньше чувствовать обстановку», — сказал Андрей в полной темноте. «Виновата». «Чего уж теперь, включай фонарь, только свети аккуратнее». Мальчишка сидел за ларем, заслонив ладонью глаза. Маленький, щуплый. Нелепые, явно из чего-то перешитые портки обнажали тонкие щиколотки в цыпках. Мариетта, светя в угол чулана, двинулась было к ребенку, но он неожиданно заскулил. «Так, Тимуровна, допрыгалась, тебя уже дети боятся». Андрей поднял подсвечник, щелкнул зажигалкой. Сунул зажженный источник света ключнику. «Можешь быть свободным, дедуля». Ключник недоверчиво разглядывал зажженную неведомым образом свечу. «Барин, вы непременно спорижу». «Вали отсюда, мухомор проницательный». Ключник, покачивая плешивой головой, зашаркал по коридору. Андрей, вспоминая, как нужно обращаться с детьми, присел на корточки. «Малыш, ты чего испугался? Мы ничего плохого тебе не сделаем». Мальчик, болезненно моргая, глянул на Андрея, потом уставился на Мариетту и снова заскулил. Непонятная барышня в черных штанах и куцей курточке его явно пугала. «Я, между прочим, всегда детей любила», — обиженно заметила Копчага. «Угу. Ты еще револьвер вытащи, войнушку изобрази». Андрей осторожно шагнул к ребенку. Донеслась глуховатая автоматная очередь. Мальчишка вздрогнул и пригнулся. «Да не пугайся ты», — успокаивающе сказал Андрей. «Это медведя попугивают в профилактических целях». Про медведя мальчик явно знал. Попытался втиснуться еще глубже между ларем и нагромождением корзин. «Да что ж ты такой зашуганный? Выбирайся, поговорить нужно. Или ты не мой?» «Да», — отчетливо сказал мальчик. Мариетта фыркнула. «Что ты, как кот на помойке?» — рассердился Андрей. «Малец и так не в себе, а ты еще фонарем машешь, слепишь». «Я и так потолок подсвечиваю. И чего я такого сказала? Не мой? Да. Натурально бриллиантовая рука». «У нас тут другое кино. Мальчика нужно успокоить перед эвакуацией. Давай без фокусов. Малыш, тетя тебя пугает?» «Фонарь выключить можно? Глазам больно», — прошептал мальчик. Мариетта выключила фонарик. Постояли в тишине. Было слышно, как тихо шмыгает носом ребенок. «Что дальше?» — законно поинтересовалась Мариетта. «Может, у вас новые идеи появились, гражданин начальник? Или отрок чего умного скажет?» «Вы правда меня эвакуировать пришли?» — тихо спросил мальчик. «Именно что эвакуировать», — озадаченно согласился Андрей. «Ты знаешь, как это делается?» «Меня уже эвакуировали», — прошептал мальчик. «Транспорт 3864. Вы из Омеги или Зеленого круга?» «Вообще-то мы из ФСПП». «Я таких не знаю». Судя по звуку, ребенок попытался углубиться в завал рухляди. «Вот нахаленок!» — возмутилась Мариетта. «ФСПП ему подозрительным кажется, а сам непонятно откуда взялся. Уж явно не из соседней деревни. Чего молчишь, чуланный подпольщик?» «Я когда-то бриллиантовую руку смотрел», — робко откликнулся мальчик. «Здорово!» — воодушевился Андрей. «Тебе там кто больше нравится? Никулин или Миронов?» «Не знаю таких», — в тихой панике откликнулся голосок из-за корзин. «Там клоун Коповцев играет». «Да? А Папанова там тоже нет?» «Папанов есть», — несколько ободренно подтвердил пацан. Бухнула дверь, яркий свет ударил по глазам. Генка поднял луч повыше и осведомился. «Вы чего здесь засели? Проблемы? Я там разобрался». «Да не то чтобы проблемы. Малого мы перепугали. Подозревает, что мы фальшивые эвакуаторы». «Вот чудное дело. Чего здесь бояться?» Генка брякнул на пол грязный мешок и шагнул через рухлядь. «Братан, ты где?» Через секунду он выпрямился, держа мальчишку. Тот неуверенно обхватывал Иванова за шею и болезненно щурился. «Ты из спецназа?» «Типа того», — согласился Генка. «Теперь из ФСПП. А раньше нормальный спецназ. Ты, братан, чё-то легковесный. Не кормили?» «Я из 8-го округа блокады. Потом транспорт 3864. Потом сюда попал. Вы меня в лагерь переправьте, пожалуйста». «Полный абзац!» — сказала Мариетта, распахивая дверь. «Мы, гражданин начальник, слишком интеллигентные. Мы младенцев уговариваем. Вваливайся, спецназ, без разговоров, цап, и готово. Педагогика!» Мальчишка крепче уцепился за Генку и возразил. «Я не младенец, мне уже 9. Вы меня правда в лагерь доставите?» «Лагерь тоже будет», — заверил Генка. «Только тебя бы сначала в больницу. Смотри, лапа какая подрипанная. Да и глюкоза тебя подкачать не помешает». «Разве больницы еще есть?» — мальчик заплакал. «Больницы имеются в достатке. И вообще дела на уровне», — не своим голосом сказал Генка. Мариетта смотрела на них, разинув рот. Андрей подпихнул девицу, подхватил грязный мешок. Зашагали по коридору. Мариетта крепилась, крепилась, потом поинтересовалась. — «Иванов, а чем от тебя несет?» — «Так зверинцем», — неохотно сказал Генка. «Этот гризли подземный совсем запаршивил. Гадостная зверюга, Вонючка. Вы, кстати, не вздумайте мешок нюхать. Тоже. Иванов, к выходу давай! — рявкнул Андрей. В мешке, который он нес, находилось то, что осталось от неудачливого дворянина Беркут Томова. Но сообщать об этом во всеуслышание было излишне. Отделение КП-29 скорым шагом покинуло усадьбу. Где-то далеко надтреснуто звонил колокол, созывал людей. Скорые власти опомнятся. Как же, разбой под боком у первопрестольной. Генка отвлекал мальчишку легким трепом о ранней весне и скармливал ореховые батончики из сухпая. Мальчик был совсем того. В чулане толком не рассмотрели, кости даже сквозь рубашку торчат. На руке здоровенная экзема. Волосы, должно быть, топором подстригали. На вид лет 7, не больше. И выражение полной безнадежности на лице. На Генку взглянет, чуть оживится. И снова мертвенький. Поверить не мог, что ему целый батончик предлагают. И в разговоре много чего проскакивает, чего лучше не слушать. «Ну что, начинаем?» Мариетта закончила обозревать темный берег в трофейную подзорную трубу. «Он сильный!» — опасливо прошипел Андрей. «Занесет нас, как пить дать!» «Кто не рискует, тот не ест пельмени! Давай, гражданин начальник, а то от сухпая уже ничего не осталось!» «Эй, бойцы, давайте-ка сюда!» Андрей сделал знак Генке. В последний момент мальчик что-то почувствовал, его воспаленные глаза расширились. Скольжение началось неровными скачками. Через секунду Андрей выбирался из куста боярышника. Занесло. К счастью, не очень далеко от Боспора. Андрей узнал окраину дендропарка. Светало, у кустов лежала изморось. Генка поставил мальчишку на сырую землю. — Силен ты, братан. Погулять заставляешь? — Ты куда ребенка поставил? — возопила Мариетта. — Нам еще простуды не доставало. — Без шума, тетя Маня. Генка скинул куртку. Укутал начавшего клацать зубами мальчишку. «Прими оружие, только без баловства!» Андрей кое-как запихнул в рюкзак фермера, подхватил нехороший мешок и кинулся догонять резво двинувшийся к базе личный состав. Выбрались на Липецкую. Вдоль дороги гуляли замерзшие собачники. Группа, выбравшаяся из промерзших зарослей, мигом привлекла их внимание. Любопытный Пинчер устремился обнюхать мешок, шарахнулся. Хозяйка неуверенно пригрозила вызвать полицию. Мариетта на ходу заявила, что здесь все сами из полиции, и исключительно из хулиганских побуждений приоткрыла курточку. Мелькнул автоматный ствол, и Пинчер с хозяйкой сочли за лучшее устремиться прочь. «Эх, Маня!» — только и сказал Андрей. Ругаться сил не было. Колено опять проявило себя болью. «Машин сколько?» — потрясенно прошептал мальчишка, оглядывая улицу. — У нас еще кинотеатр есть, — похвастала Копчага. — Перекусим, и гражданин начальник нам кино крутанет. Кино мальчик увидеть не успел. Он пробыл-то в Боспоре не более получаса. Мариетта только и напоила малого чаем с сухариками. Примчалась машина координаторов, и пацана увезли. Сопровождать от КП-29 поехал Генка. «Значит, они вроде как родственники знакомые», — задумчиво сказала Мариетта. «И что из этого следует?» «Самый полнейший абзац следует», — исчерпывающе объяснил Андрей. «Маня, я тебе как коллега коллеге говорю. Не нужно трогать эту тему. Не наше дело. Там разберутся. У нас самих что, дел мало?» Мариетта почему-то возражать не стала. «Мы самые занятые специалисты, гражданин начальник. Позавтракаем по-человечески, это раз. Потом ТО проведем. Потом я вас совращать буду. Или после печальной повести о моей жизни уже никак не выйдет». «Не дури, Копчага. Давай разогрей что-нибудь. Жрать охота невыносимо». Потом Андрей учил деву-вдову чистить оружие. Мариетта с рвением возилась со своим Смит-Вессоном. Вот получила дитя игрушку-погремушку. Затем Копчага, очевидно отложившая планы по совращению на потом, побрела спать. Андрей собрал мат и пошел возвращать владельцу. Комиссар смотрел телевизор в дежурке второго этажа. показывали патруль ЧП. Отставной полицейский развалился в кресле, задрав ноги на журнальный столик. Торчали острые носы щегольских, но порядком побитых штиблет. Сигарный дым стоял плотным облаком. «Без проблем?» Полицейский небрежно брякнул автомат на столик. «Можно сказать, что без. Патронов 20 истратили. В целях психологического подавления. Медведя неуравновешенного, правда, пристрелили». «Медведя? В каком смысле?» «В прямом. Сибирский гризли. Людоед волей горькой звериной судьбы». «О, как-нибудь расскажете. А что вы скажете об этом?» Комиссар ткнул сигарой в телевизор. Показывали репортаж с МКАД. Корреспондент рассказывал, что у десятка машин совершенно внезапно отказали тормоза. Свидетели утверждали, что никто из водителей и не пытался затормозить. Вроде бы даже прибавляли газу и шли на таран. Потом мужчина со сломанной рукой, едва выбравшийся из расплющенной «Тойоты», пытался задушить юношу из «Фольксвагена». Комиссар высказался в том смысле, что в его времена таких эксцессов не происходило. Андрей заметил, что и в его собственные времена о подобной массовой психопатии тоже слыхом не слыхивали. В радиоузле магнитофон тоскливо призывал непьющего Алена Делона. Мариетта спала чуть ли не поперек койки. Стройная крепенькая нога свисала на пол. Андрей поколебался, но все же зашел, поправил одеяло. Девчонка протестующе фыркнула, но не проснулась. В носу красовалась гайка. Андрей покачал головой. Вдова. Страсти и трагедии в стиле рок. На самом деле ребенок романтически настроенный. Впору удочерять. Смотришь на спящую, и ничто животно-алчное даже не шевельнется. Хотя ножки правильные. «Старый, ты извращенец или евнух?» «Конечно». Хэшке торчала в коридоре, усмехалась брезгливо. Андрей поспешно вышел, прикрыл дверь радиоузла. «Счастлив вас лицезреть, сеньорита. Жаль, нет сил поболтать. Спать хочу смертельно». «Трухлявый пень», — сказала в спину метиска. «Знаешь, почему не трогаю? Маленькая девочка сказала, что ты ее собственность. Она в это верит». «Угу. И у воина Апача не поднимется рука отнять у ребенка игрушку». «Я не Апач. Я ублюдок. Как и ты, старый. Только я лгу поменьше. Ты же ее хочешь». «Нет. И нечего все сводить к одному. Я дедушку Фрейда не люблю, сеньорита». «Старый, ты мудр, как протухший койот, и стоишь дешевле его шкуры». «Вот тут согласен», — пробормотал Андрей. Спина холодела. Все казалось, лезвие Скиннера располосует от лопатки к лопатке. Но Хэшке лишь вкрадчиво рассмеялась. «Я тебя уступила, старый. Все, на что от меня можешь рассчитывать, пара выбитых зубов». «Зубы не нужно. Вставлять нынче не по карману», — сообщил Андрей. «Дыши, старый. Все равно на нее залезешь. Она упрямая». «Это точно. Но я детьми не интересуюсь». «Болтун, иди, храпи, развалина». «Грациас, сеньорита». «Жри на здоровье, сеньор Кабель. Кстати, что за фильм о старике Фрейде?» «Вообще-то я имел в виду научный труд. Книгу. Принести?» «Я скверно читаю. Проваливай». Генка вернулся уже к ночи. Мрачный, как мокрый вечер за окном. «Долго мурыжили», — сказал Андрей. «Аналитики?» «У аналитиков 4 часа просидел. Вернее, пролежал. Час допрашивали. Потом дрых у них в комнате отдыха. Начальство ждали. Оно там, где-то на самом верху заседало. Вообще-то в офисе напряженно. Во дворе 2 натуральных БТРа стволами на ворота. А в коридорах охраны больше, чем в госхране. Вроде какая-то попытка подрыва была. Забор покрошило. Тебе Александр Александрович не звонил? Обещался лично подъехать?» «Нет, у нас тишина. Ты иди поешь, мы тебе ужин оставили». «Не хочу, там пожрал». Генка тяжело сел на койку. «Сергеич, я не знаю, когда начальство объявится, потому лучше сам скажу. Я вроде как в отставку собираюсь. Там согласны. Ты прости, тяжко мне. Много я такой вздернутый не навоюю. Передых нужен. Жаль. Ты у нас ударно-штурмовая группа. Но раз нужно, так не парься. Справимся. Вроде как дезертирю, неловко сказал Генка. Сергеич, честно, мне там сами предложили. Целесообразно. И мне, и ФСПП, и вам с Маней. Они там умные. Это точно. Ладно, начальство ждать не будем. Андрей сходил к себе, извлек из сейфа бутылку зимнего десанта. Приняли по первой. Генка занюхал колбасой и, чуть повеселев, сказал. «Я, может, еще не скоро отчалю. Это я так, предупреждаю. Чтоб, значит, по-честному. Уж очень не хочется вас с Манькой подводить». «Пустое. Работа у нас такая, непредсказуемая. Слушай, ты мне по делу ничего не хочешь сказать?» «Нет», — Генка сморщился. «Они сказали, лучше помалкивать. Если, конечно, прямо спросишь, расскажу». «Не спрошу. В моем возрасте уже понимают, что спокойнее без лишних знаний обойтись. Вообще-то, Гена Иванов, у нас и свои дела еще имеются. Позову Мариетту. Как же без нее? Алексея Валентиновича помянем?» «Он, хотя и полный беркут был, все же бойцом 29-го числился. Схожу за красавицей». «Сергеич, мне вас жутко будет не хватать», — Генка вздохнул. «Ты извини, что не рассказываю. Оно, это дерьмо, вас тоже не обойдет. Уж спите пока спокойно». «Мерси. Сплю я, правда, уже давно хреново. Может, потому, что догадлив не в меру». Набрались порядком. Андрей еще помнил, как звонил Сан Саныч, начальник, правда, сильно не напрягал, понял, что отделение расслабляется. Помянули ушедших коллег. Потом Генка сходил еще за парой посудин. Мариетта развлекала музыкой, ставя композиции в такой нелепой последовательности, что Генка неизменно начинал ржать. Подтянулись целлулоидные. Господин Горган хвалил водку за незамысловатость, потом принес бутыль какого-то якобы фруктового пойла страшной поражающей силы. Хэшке наливать больше одной порции старик запретил. После второго стаканчика метиска становилась весьма непредсказуемой собутыльницей. Андрей смешал для сеньорита огромный бокал коктейля с вишневым соком, за что был удостоен благосклонного кивка. Комиссар развлекал дам советами о том, как правильно производить впечатление на мужчин. Разрумянившаяся, ставшая почти такой же неотразимой, как синеглазая живодерка Мариетта, смеялась, не забывая поглядывать на начальника. Хэшке в полсилы дразнила Генку, неуловимо блистая смуглыми прелестями. Андрей и Горган неспешно беседовали, не слишком логично перескакивая от проблем складского хранения на самых ярких представительниц слабого пола времен своей молодости. Появилась еще какая-то странная бутылка. Просыпаться было тяжело. Андрей, жмурясь, оглядел кабинет. «Угу. И никакого подрывного устройства здесь не нужно». Валялись журналы и цветастая шаль, очевидно, аризонско-индейского происхождения. На литровом стакане из-под коктейля виднелась целая радуга отпечатков помады. Надо думать, Копчага демонстрировала красавице со скал достижения современной косметики. Сама Мариетта обнаружилась в радиоузле. Сопела прямо на полу, на разбросанных походных куртках. Здесь же дрых Генка. У этого хватило сил разуться, и боец Иванов спал по старой армейской привычке, дабы не украли, сунув под щеку новенькие берцы. Пересчитав личный состав, Андреев вернулся в кабинет. Оказалось, в углу на развернутой палатке спит Горган. Душегуб приоткрыл глаз. «Ох, старый, утро никак». «Оно». Андрей пытался выискать в хаосе графин с водой. «Так идти пора. Славно посидели. Дела, однако». Горган ушел строить козни и копить злато, а Андрей спустился в буфет, не ощущая вкуса, выдул бутылку вечно жигулевского. Чуть полегчало. Прихватив пиво Генке и минералку коллеги Копчаги, поплелся наверх. «Отделение, подъем! Время водных процедур и завтрака!»